Глава 14. Загорский сразу пожалел о том, что притащил девчонку к себе в кабинет, но кофту ее разорванную все же надо было зашить. И нет, дело было вовсе не во времени, которое он потратил на эту пигалицу. Тут было другое. Рядом с этой девочкой Загорский чувствовал что-то запретное. То, что не должен ощущать врач к пациентке, да еще к такой сопле, как Ляля. Малышка всю дорогу до кабинета всхлипывала, а оказавшись под его дверью, испугалась. Кирилл сразу увидел страх в ее глазах и чертыхнулся про себя. Но она все же зашла. Ляля была очень скованной и осторожной. Явно чувствовала себя не в своей тарелке, да и он тоже. Ромашкина как-то неправильно действовала на него. И что еще хуже? Загорский не мог ничего с этим сделать. Кирилл не видел, как Ляля кофту эту уже проклятую снимала. Специально отвернулся. Однако его мужское воображение тут же нарисовало очень даже интересную картину. Девушка была хрупкой и не очень высокой, хотя по сравнению с ним все были не очень высокими. Белая кожа и светлые серые глаза. Как только обернулся, увидел, что Ляля уже в рубашке его сидит. Такая милая, что ли? Глаза только красные, губы искусанные от нервов. Кирилл даже сам не понял, как взбесился, но оставаться больше наедине с этой девчонкой не мог. Черт, да что он вообще творит? Зачем приволок ее в свой кабинет? Хотя, если бы прошел мимо, даже думать не хотелось. Чтобы эту малолетку еще кто-то поимел в больнице, обидел? Нет. Почему-то от одной только мысли об этом сжимались кулаки. Загорский быстро разозлился. На себя скорее, но и оставаться с ней наедине дольше было неправильно. Он не имел права даже смотреть на Лялю. Она никто. Обычная пациентка, которая еще вздумала права перед ним качать и возмущаться. Девчонка была почти вдвое его младше. У них ничего общего не было, да и быть не могло. В чем она там его обвинила? Что он пожалел? Ха! Если он и пожалел, то уж точно не о том, что спас ее. Кирилл пожалел только о том, что сглупил и приволок ее в свой кабинет, где от одного только вида Ляли в его рубашке у него член колом встал. Вот так вот быстро. На нее. На девочку со взъерошенными волосами, которая периодически всхлипывала и метала в него гневный взгляд. Поднялся и за руку ее взял. Довел до палаты, игнорируя огонь в штанах. Ляля упиралась и возмущалась, но Кириллу уже было вовсе не до шуток. Как только куклу до палаты довел, сам закрылся в кабинете и изрядно выпил. Давно такого не было. Но именно в эту ночь Загорский таким образом смог сбить напряжение, возникающее от нежного цветочного запаха этой малышки. В тот момент он пытался заглушить какую-то искру. Она очень быстро помелькнула в голове рядом с пациенткой, которая была табу для него. Девочкой, на которую даже смотреть было нельзя.